Глава 7. Этого только не доставало. Я захватил мою шубу и, накидывая ее на ходу, побежал вон с мыслью: она велела идти к нему, а где я его достану? Но мимо всего другого я поражен был вопросом, почему она думает, что теперь что-то настало и что он даст ей покой. Конечно, потому что он женится на маме, но что ж она? Радуется ли тому, что он женится на маме, или, напротив, она оттого и несчастна, оттого-то и в истерике? Почему я этого не могу разрешить? Отмечаю эту вторую мелькнувшую тогда мысль буквально для памяти. Она важная. Этот вечер был роковой. И вот, пожалуй, поневоле поверишь предопределению. Не прошел я и 100 шагов по направлению к маминой квартире, как вдруг столкнулся с тем, кого искал. Он схватил меня за плечо и остановил. «Это ты!» — вскрикнул он радостно и в то же время как бы в величайшем удивлении. «Вообрази, я был у тебя!» — быстро заговорил он. «Искал тебя, спрашивал тебя. Ты мне нужен теперь один только во всей вселенной. Твой чиновник врал мне, бог знает что, но тебя не было, и я ушел, даже забыв попросить передать тебе, чтоб ты немедля ко мне прибежал. И что же?» Я все-таки шел в непоколебимой уверенностью, что судьба не может не послать тебя теперь, когда ты мне всего нужнее. Вот ты первый и встречаешься. Идем ко мне. Ты никогда не бывал у меня. Одним словом, мы оба друг друга искали, и с нами, с каждым, случилось как будто нечто схожее. Мы пошли, очень торопясь. Дорогой он промолвил лишь несколько коротеньких фраз о том, что оставил маму с Татьяной Павловной и прочее. Он вел меня, держа за руку. Жил он от тех мест недалеко, и мы скоро пришли. Я действительно никогда еще у него не бывал. Это была небольшая квартира в 3 комнаты, которую он нанимал, или, вернее, нанимала Татьяна Павловна, единственно для того грудного ребенка. Квартира эта и прежде всегда была под надзором Татьяны Павловны, и в ней помещалась нянька с ребенком, а теперь Настасья Егоровна. Но всегда была и комната для Версилова, именно первая входная, довольно просторная и довольно хорошо и мягко меблированная, вроде кабинета для книжных и письменных занятий. Действительно, на столе, в шкафу и на этажерках было много книг, которых в маминой квартире почти совсем не было. Были исписанные бумаги, были связанные пачки с письмами, одним словом, все глядело, как давно уже обжитой угол. И я знаю, что Версилов и прежде, хотя и довольно редко, переселялся по временам на эту квартиру совсем и оставался в ней даже по целым неделям. Первое, что остановило мое внимание, был висевший над письменным столом в великолепной резной дорогого дерева раме мамин портрет. Фотография, снятая, конечно, за границей, и, судя по необыкновенному размеру ее, очень дорогая вещь. Я не знал и ничего не слыхал об этом портрете прежде. И что главное поразило меня, это необыкновенное в фотографии сходство, так сказать, духовное сходство, одним словом, как будто это был настоящий портрет из руки художника, а не механический оттиск. Я, как вошел, тотчас же и невольно остановился перед ним. «Не правда ли? Не правда ли?» — повторил вдруг надо мной Версилов. «То есть, не правда ли, как похож?» Я оглянулся на него и был поражен выражением его лица. Он был несколько бледен, но с горячим напряженным взглядом, сиявшим как бы счастьем и силой. Такого выражения я еще не знал у него вовсе. «Я не знал, что вы так любите маму», — отрезал я вдруг сам в восторге. Он блаженно улыбнулся, хотя в улыбке его и отразилось как бы что-то страдальческое, или лучше сказать, что-то гуманное, высшее. Не умею я это высказать. Но высокоразвитые люди, как мне кажется, не могут иметь торжественно и победоносно счастливых лиц. Не ответив мне, он снял портрет с колец обеими руками, приблизил к себе, поцеловал его, затем тихо повесил опять на стену. «Заметь, — сказал он, — фотографические снимки чрезвычайно редко выходят похожими, и это понятно. Сам оригинал... То есть каждый из нас чрезвычайно редко бывает похож на себя. В редкие только мгновения человеческое лицо выражает главную черту свою, свою самую характерную мысль. Художник изучает лицо и угадывает эту главную мысль лица, хотя бы в тот момент, в который он списывает, и не было ее вовсе в лице. Фотография же застает человека как есть, и весьма возможно, что Наполеон в иную минуту вышел бы глупым, а Бисмарк — нежным. Здесь же, в этом портрете, солнце как нарочно застало Соню в ее главном мгновении — стыдливой, кроткой любви и несколько дикого, пугливого ее целомудрия. Да и счастлива же, как была она тогда, когда, наконец, убедилась, что я так жажду иметь ее портрет. Этот снимок сделан хоть и не так давно, а все же она была тогда моложе и лучше собой. А между тем уж и тогда были эти впалые щеки, эти морщинки на лбу, эта пугливая робость взгляда, как бы нарастающая у нее теперь с годами, чем дальше, тем больше. Веришь ли, милый, я почти и представить теперь ее не могу с другим лицом. А ведь была же и она когда-то молода и прелестна. Русские женщины дурнеют быстро. Красота их только мелькнет, и право это не от одних только этнографических особенностей типа, а и от того еще, что они умеют любить беззаветно. Русская женщина все разом отдает, коль полюбит, и мгновение, и судьбу, и настоящее, и будущее. Экономничать не умеют, про запас не прячут, и красота их быстро уходит в того, кого любит. Эти впалые щеки — это тоже в меня ушедшая красота, в мою коротенькую потеху. Ты рад, что я любил твою маму и даже не верил, может быть, что я любил ее? Да, друг мой, я ее очень любил, но... Кроме зла ей ничего не сделал. Вот тут еще есть и другой портрет, посмотри и на него. Он взял со стола и мне подал. Это тоже была фотография несравненно меньшего размера, в тоненьком овальном деревянном ободочке, лицо девушки худое и чахоточное, и при всем том прекрасное, задумчивое и в то же время до странности лишенное мысли. Черты правильные, выхоленного поколениями типа, но оставляющие болезненное впечатление. Похоже было на то, что существом этим вдруг овладела какая-то неподвижная мысль, мучительная именно тем, что была ему не под силу. Это та девушка, на которой вы хотели там жениться, и которая умерла в чахотке, ее падчерица, проговорил я несколько робко. «Да, хотел жениться, умерла в чахотке ее падчерица. Я знал, что ты знаешь все эти сплетни. Впрочем, кроме сплетен, тут ничего и не мог бы узнать. Оставь портрет, мой друг, это бедная, сумасшедшая и ничего больше. Совсем сумасшедшая? Или идиотка, впрочем, я думаю, что и сумасшедшая. У нее был ребенок от князя Сергея Петровича. По сумасшествию, а не по любви». Это один из подлейших поступков князя Сергея Петровича. Ребенок теперь здесь, в той комнате, и я давно хотел тебе показать его. Князь Сергей Петрович не смел сюда приходить и смотреть на ребенка. Это был мой с ним уговор еще за границей. Я взял его к себе с позволения твоей мамы. С позволения твоей мамы хотел тогда и жениться на этой несчастной. Разве такое позволение возможно? — промолвил я с горячностью. — О да, она мне позволила. Ревнуют к женщинам, а это была не женщина. Не женщина для всех, кроме мамы. В жизнь не поверю, чтобы мама не ревновала, — вскричал я. — И ты прав. Я догадался о том, когда уже было все кончено, то есть когда она дала позволение. Но оставь об этом. Дело не сладилось за смертью Лидии, да, может, если бы осталась в живых, то не сладилось бы... А маму я и теперь не пускаю к ребенку. Это лишь эпизод. Милый мой, я давно тебя ждал сюда. Я давно мечтал, как мы здесь сойдемся. Знаешь ли, как давно? Уже 2 года мечтал. Он искренне и правдиво посмотрел на меня с беззаветной горячностью сердца. Я схватил его за руку. Зачем вы медлили? Зачем давно не звали? Если б вы знали, что было... И чего бы не было, если б давно меня кликнули. В это мгновение внесли самовар, Анастасия Егоровна вдруг внесла ребенка спящего. «Посмотри на него», — сказал Версилов. «Я его люблю и велел принести теперь нарочно, чтобы ты тоже посмотрел на него. Ну и унесите его опять, Анастасия Егоровна. Садись к самовару. Я буду воображать, что мы вечно с тобой так жили и каждый вечер сходились, не разлучаясь. Дай мне посмотреть на тебя. Сядь вот так, чтоб я твое лицо видел. Как я его люблю, твое лицо. Как я воображал себе твое лицо еще, когда ждал тебя из Москвы. Ты спрашиваешь, зачем давно за тобой не послал? Подожди, это ты, может быть, и поймешь теперь. Но неужели только смерть этого старика вам теперь развязала язык? Это странно. Но если я и вымолвил это, то смотрел я с любовью. Говорили мы как два друга, в высшем и полном смысле слова. Он привел меня сюда, чтобы что-то мне выяснить, рассказать, оправдать. А между тем уже все было раньше слов, разъяснено и оправдано. Чтобы я не услышал от него теперь, результат уже был достигнут, и мы оба со счастьем знали про это и так и смотрели друг на друга. «Не то, что смерти этого старика», — ответил он, — «не одна смерть, есть и другое, что попало теперь в одну точку. Да благословит Бог это мгновение и нашу жизнь впредь и надолго. Милый мой, поговорим. Я все разбиваюсь, развлекаюсь, хочу говорить об одном, а ударяюсь в тысячу боковых подробностей. Это всегда бывает, когда сердце полно. Но поговорим. Время пришло, а я давно влюблен в тебя, мальчик». Он откинулся в своих креслах и еще раз оглядел меня. «Как это странно! Как это странно слышать!» — повторил я, утопая в восторге. И вот, помню, в лице его вдруг мелькнула его обычная складка, как бы грусти и насмешки вместе, столь мне знакомая. Он скрепился и как бы с некоторую натугою начал.